Спилька-кот. Обыск закончился. На полу в гостиной были свалены платья, мужские костюмы, несколько пальто, меховые шапки, обувь. Протокол изъятия вели под непереставаемый вой хозяйки. — Где домоправ? — спросил Тыльнер. — А он, ваше благородие, товарищ красный сыщик, в квартиру забегал, чемодан хватит и убег. — Вот чудак. Ну ничего, мы его найдем. — А где проживает Ларионов? — Так во второй дворницкой, что у черного входа, он... Там супруга ихняя и дочь барышня.